Ужин начался торжественно. Гостей рассадили на почетные места, и Нестор без всякого удовольствия отметил, что императрица посадила его даже ближе, чем младшего принца Валлии, Ареста. Открытие не порадовало. Очевидно, Северина готовила ему детальный допрос. Ни как тайному советнику, ни как генералу валлийской армии ему это не нравилось. Как не нравилась и близость к нему первой приближенной императрицы, синей баронессы леди Марион. А ведьма была хороша. Хороша той выдержанной, как многолетнее вино, зрелой красотой, которую так ценил в женщинах Леконт. Темно-бордовое атласное платье облегало крепкую атлетическую фигуру. В уложенных темных волосах блестели рубиновые камни. Внезапно подумалось, что кровь у нее должна быть точно такая же, красная, яркая. Собственные мысли не нравились. Нет, они не протянут долго рядом друг с другом. По крайней мере, на ее месте сам он недолго бы выжидал. Убийца мужа. Ее придется убить, хотя бы потому, что такие, как она, с этой глухой решимостью в раненых глазах всегда идут до конца. Ее придется убить, потому что с женщинами шутить опасно, а с такими, как она... Марион подняла на него тяжелый взгляд, и в какой-то миг они смотрели друг другу в глаза. Нестор вдруг понял, что переговоров не будет. Пальцы сами сомкнулись на рукояти столового ножа. Женщина смотрела в упор, пристально, напряженно, и он отвечал со всем вниманием, изучая своего врага. Как никогда остро ощутил он нарастающее внутри беспокойство. Тайный советник, генерал валлийской армии Леконт привык держать дела под контролем. Сейчас он не только не владел всем происходящим, он попросту ступил на вражеское поле, почти безоружный, уповая только на собственную удачу. «Герцог», — наконец оправдала его ожидания императрица. «Это правда, что вам принадлежит весь северный предел Валлии?» «Моей заслуги в этом нет», — обворожительно улыбнулся Леконт, прекращая безмолвный поединок взглядов. «Земли перешли к вам согласно закону о майорате?» «Да, я оказался единственным наследником мужского пола в династии. Я уже говорил, Ваше Величество», — уважительно склонил голову Нестор. «Я очень счастливый человек». «Немногие могут похвастать тем же». Взгляд Северины слегка потеплел, и герцог мысленно поздравил себя с первой победой. «Леди Августа», — обратилась императрица уже к собственной придворной даме, — «вы обещали надеть мой подарок к этому ужину. Где же браслет, который я вам дарила?» Дама, к которой обращалась императрица, вспыхнула, скомканно отвечая на вопрос, и Нестор воспользовался передышкой, скользнув взглядом по сидящим. Кронпринц сидел напротив принцессы Таиры, и девушка, прекраснее, чем накануне, старательно отвечала на каждую его фальшивую улыбку. Нестор переглянулся с Арестом, уже попавшим под обаяние рыжеволосой красавицы, одной из особо приближенных придворных дам, и вновь глянул в сторону леди Марион. Ведьма молчала весь ужин, и, как заметил Леконт, к ней никто не обращался. Более того, ее практически не замечали. Должно быть, синяя баронесса слыла страшной женщиной, раз до сих пор, полгода спустя смерти ее мужа, никто из здесь присутствующих придворных мужчин не сделал попытку обольстить леди-рыцаря. А ведь она была богата, красива и молода. Странно. Очень странно. «Вы знакомы с леди Марион, герцог?» Нестор едва удержался, чтобы не вздрогнуть. Вопрос императрицы застал врасплох. «Не имел чести». «Моя верная помощница, синяя баронесса, леди Марион. Супруга покойного командующего Магнуса. Упокой единый его душу. В битве под Пратом мы потеряли многих достойных офицеров. Вы ведь участвовали в битве при Прате, генерал Леконт?» Все взоры сидящих за столом обратились к нему. Ненавидящие, жадные, агрессивные. Воспоминания военных дней еще долго будут жить даже среди таких дворцовых крыс, как эти. Я участвовал во многих битвах, Ваше Величество. Прат лишь одна из них. Леди Марион также принимала участие во всех боях, вместе со своим супругом Магнусом. Быть может, вам доводилось встречаться на полях сражений? Императрица вплотную подобралась к главному вопросу, а Нестор совсем не хотел давать ей шанса выяснить, кто именно убил главнокомандующего Аверонским войском. Взгляд скользнул к тому месту, где сидела леди Марион. Темные глаза вспыхнули диким, безумным огнем. Гнев рвался наружу, учащая дыхание, оживляя бледные щеки лихорадочным румянцем. Губы ее были плотно сжаты, точно сдерживали рвущийся крик, пальцы судорожно зажали вилку. Нестор знал, что за целый вечер она не проглотила ни кусочка, даже вина не пила, а вынужденное молчание лишь разжигало ее изнутри. «Если бы мы встретились, я бы запомнил», — ответил он. Императрица Северина медленно кивнула. «Баронессе временно подчинена вся столичная стража. Я уверена, вы можете попросить леди Марион о любом одолжении. Все, что потребуется нашим дорогим гостям». Северина коротко улыбнулась в сторону кронпринца. Андаим рассыпался в выражениях самой искренней признательности, когда императрица повернулась к синей баронессе. «Не так ли, леди Марион?» Рыцарь вздрогнула, подняла глаза. На какой-то миг их взгляды, предупреждающие, хищные, вновь встретились. А затем Марион разомкнула губы. «Конечно!» Это был первый раз, когда он услышал ее голос. Холодный, ровный, отрезвляющий. Такой голос выдавал человека, которому действительно все равно, какое впечатление он производит на окружающих. Теперь Нестор понимал, почему вокруг красивой и богатой вдовы не крутятся стайки претендентов на счастье. Пожалуй, он бы тоже поостерегся. Вечер продолжался, и Нестор улыбался на уже вполне безобидные вопросы императрицы и придворных дам, чувствуя, что худшее на сегодня позади. Его забрасывали вопросами, теребили. Ему улыбались и с ним флиртовали. Он медленно вживался в жизнь Оренской дворцовой знати. Вот только взгляды, которые бросала на него леди Марион, иглами вонзались в сознание, сбивали речь, не давали расслабиться. Впервые такое бесконечное внимание со стороны красивой женщины заставляло его вместо желания испытывать неприязнь и полностью менять ход игры. Флорика беспокойно огляделась, пробежала от одного края имперских конюшен до другого. Конюхи и слуги, ожидавшие господ, обращали внимание на нее не больше, чем на посудомойку, случайно заплутавшую в хитросплетениях императорского замка. «Фео! Где же ты, Фео?» Заглянув на всякий случай в последнее стойло, в отчаянии выдохнула девушка. С того злосчастного вечера брата словно подменили. Феодор ходил по коридорам, как завороженный, с отсутствующим взглядом, с лихорадочно горевшими щеками, отвечал не в попад и почти не реагировал на господские поручения. Флорика покрывала близнеца, но тревога за него не проходила. Ранее веселый, подвижный, брат стал задумчивым и мрачным. А еще начал неприязненно отзываться о людях, чего ранее Флорика за ним не наблюдала. «Этот кронпринц Валийский! Выродок тот еще!» Ненавидящий шептал ей брат, когда в имперском дворце наступала ночь, и слуги расходились по лабиринтам подвалов, где им отведены были крошечные кельи. «Я слышал, что говорят о нем. Я видел. Видел своими глазами. Он не любит ее. Мразь! Грязная мразь!» «Ты чего такое говоришь-то?» Пугалась Флорика, хватая холодную кисть брата и накрывая ее своими ладошками. «Что ты видал? С чего решил, что не любит?» «Я повидал таких», — хмуро отзывался близнец, и мрачные карие глаза блестели безумным огнем. «Ничтожеств!» — тщательно выговорил последнее слово Феодор. «Он грязное, похотливое ничтожество. Ежели б знать, что она... что Таира будет счастлива с ним. Но она не будет, Фло, он... Да что он-то? Нетерпеливо трясла брата Флорика. Слуги бают. Неохотно пустился в пояснение Феодор. Что он даим? Что он грешник? Нет, да слушай, будто даже его отец, король Харитон, подумывал передать корону своему младшему сыну, принцу Аресту, потому что скрывать выходки Андаима становится все тяжче. «Грешник?» — тихо поинтересовалась Флорика, оглядываясь на темноту их крохотной кельи. Слуги ночевали на двух половинах имперских подвалов, мужской и женской. Но даже строгий дворецкий устал угрожать немилостью этой неразлучной парочке. Да и предусудительного в их действиях не замечал. Так что на их ночные визиты друг к другу смотрел сквозь пальцы. Когда близнецы попадались, влетало обоим, но устраивать ночные проверки их келий дворецкий давно перестал. Чаще проскальзывать к брату приходилось Флорике, поскольку к ней подселили еще нескольких горничных, и поговорить стало совершенно невозможно. «Что он не гнушается с ношениями, как с женщинами, так и с мужчинами!» С мятой, с отвращением пояснил Феодор. И что, как только очередная пассия ему надоедает, ее или его находят мертвым. В последний раз скандала едва избежали. Флорика сжала пальцы брата, придвинулась ближе. «Фео, не мучай себя», — попросила девушка неожиданно серьезно. «Ты ничего сделать не можешь. Кинь, как есть». «Я не могу. Я ему глотку. За нее. Если только он коснется, только коснется. Фео, он ее будущий муж», — продолжала уговаривать вспыльчивого брата Флорика. «Он не сделает ей дурного, не посмеет. Она ж принцесса, Фео, он побоится. Не переживай, не мучайся». Уговоры уходили, как вода в сухую землю. Брат слушал, кивал, но туча с его лица не исчезала. А наутро и вовсе пропадал, бродя по замку. Флорика могла только надеяться, что Феодор раньше такой осмотрительный не попадет сгоряча в неприятности. Вот и сегодня едва выдалась свободная минутка, как близнец пропал, и девушка искала его уже почти час, не зная, куда на этот раз занесло ее братца. «Это моя лошадь!» — раздался голос позади нее, и девушка подпрыгнула от неожиданности, отпрянув прямо на попятившееся животное. «Эй, осторожнее!» «Простите, мистер, простите! Я... искала! Я тут искала!» — залепетала Флорика в отчаянии, оборачиваясь. «Влетит! Ох, влетит! За наглость, за дерзостное поведение, за осквернение чужого имущества, предполагаемое иконократство!» «Все хорошо, тише!» — улыбнулся мессир, протягивая ей руку. «Выходи оттуда. Конь у меня с норовом. Того и гляди, взбрыкнет. Поранит». От подобного обращения Флорика обмерла, безропотно позволяя вывести себя из стойла. Мессир оказался немолодым, по меркам самой Фло, мужчиной около 30 лет, с длинными платиновыми волосами, собранными в хвост, и внимательным взглядом зеленых глаз. Одет он был богато, но без особой роскоши. Рубашка, заправленные в высокие сапоги-штаны, кожаный плащ с капюшоном. Флорика не знала, что и думать. На рыцаря не похож, на высокородного дворянина тоже. «Простите», — повторила она. «У меня брат потерялся. Уже не знаю, где искать». «Стоило больше не лезь», — серьезно предупредил мужчина, выводя своего коня под уздцы. «Лошади — благородные животные, но и им всякое в голову ударить может». «Вы не сердитесь?» — не поверила своим ушам девушка. «Правда, не сердитесь?» «Нет». Мужчина улыбнулся, проходя мимо нее. «Не сержусь». Некоторое время Флорика смотрела вслед незнакомцу, пока тот не вывел животное из конюшни. Затем сплеснула руками и выскочила вслед за ним. «Почему вы один, мессир? Где ваш слуга? Почему не подал вам коня?» «Захотел прогуляться в одиночестве. Иногда так хочется вдохнуть свежего воздуха». Мужчина перекинул седло через спину коня, стянул ремешки. «Ты так не думаешь?» «Не знаю», — честно призналась девушка. «У меня нету так много времени, чтобы думать про воздух-то». Мужчина тихо рассмеялся, легко вскочил в седло, Оружие при нем Флорика не заметила, один только странного вида заплечный мешок. «Вы в лес? Совсем один? Не боитесь, мессир?» Странная легкость, с которой мужчина общался с ней, придала ей и смелости, и сил. «Совсем безоружный?» «Даже будь у меня меч», — продолжая улыбаться, ответил он. «Немного смог бы я сделать в случае беды. Я не воин, дитя». «Мессир», — опомнилась Флорика, как только мужчина тронул поводья. «Постойте! Подождите!» — уже сбивчиво повторила она, доставая из юбки небольшой кошель. «Вот, вы обронили». Мужчина глянул на нее внимательней, покачал головой, собирая свои деньги. «А я-то думаю, отчего мне так полегчало?» — усмехнулся он. «Ступай, дитя, и больше не попадайся. Не все здесь такие добрые, как я». Улыбка у него была очень светлой, и она придала ей сил для последнего рывка. «Мессир! Кто вы, мессир? Как мне вас называть? Я не встречала вас здесь прежде». Мужчина помолчал, потом, будто решившись, представился. «Януш, можешь звать меня Януш, дитя. Я лекарь его светлости, герцога Леконта. Доброго дня тебе, красавица!» Флорика провожала отъехавшего доктора долгим взглядом, распахнув рот и выпучив глаза. Нет, таких мессиров она точно раньше не встречала. Как он сказал? «Януш? А я Флорика». Шепотом и крайне запоздало представилась девушка. «Просто Флорика». Нестор наблюдал. Удар, отражение, удар, защита, стойка, удар, уклон, контратака. Они провели в императорском замке уже неделю. Опущенные по следу воров воины каждый раз возвращались с пустыми руками. Нестор всерьез задумывался о замене их свадебного подарка, а близость дня помолвки не давала покоя его мыслям даже ночью. Обратиться за помощью к начальнице столичной стражи стало одной из тех бредовых, но навязчивых идей, которые не покидали его голову ни на минуту. Леди Марион проводила тренировку. В полном облачении, с оружием в руках. Обычно на тренировках использовались деревянные или затупленные, с закругленным острием мечи. Но у синей баронессы, очевидно, были свои мысли на этот счет. «Быстрее! Еще быстрее!» Острие клинка, очертив дугу, царапнуло шлем и щеку воина. Тот отшатнулся в последний миг, и касание вышло легким, почти безболезненным. Ощущение опасности, тяжесть настоящего оружия в своих руках и руках наставницы обостряли чувства, ускоряли рефлексы и ощутимо сокращали длительность тренировок и обучения. Стремившиеся остаться целыми воины, большинство движений и приемов схватывали с первого раза, не ожидая повторений и связанных с ними рисков. «Хорошо». Наставница вернула клинок в ножны, коротко кивнула воину, позволяя вернуться в строй. «Тяжело в учении?» «Легко в бою», — гаркнули воины, заканчивая давно заученный девиз. Нестор не видел ее лица, но мог поклясться, что Марион улыбается. «На сегодня все, сэр Эйр!» Подошедший на ее зов младший офицер стал на ее место, проводя последние наставления. Марион отошла к крепостной стене, на ходу расстегивая ремни шлема. Уже у каменной кладки осторожно стянула шлем, встряхнула головой, вдыхая свежий воздух. Стянутые в пучок волосы были влажными от пота, лицо раскраснелось. Определенно Нестор не смог бы сейчас назвать ее красивой, но совершенно определенно не мог отвести глаз. Избавиться. Немедленно избавиться от этого наваждения. Леди Марион уже общалась с невысоким молодым офицером, когда тот кивнул поверх ее плеча, и женщина резко обернулась, безошибочно глянув на смотровую площадку. Нестор не видел ее глаз, но по напряженной, выжидающей позе понял, что настало время ему сделать шаг. Спокойно, уверенно, не спеша. Генерал Лекон спустился со смотровой площадки, прошел через весь внутренний двор и приблизился к синей баронессе. «Леди Марион». Герцог сдержанно поклонился, и молодой рыцарь, беседовавший с наставницей, шагнул назад к стене. где сидели и стояли в ожидании тренировки лучшие воины столичной стражи. «Герцог Леконт?» Нестор коротко улыбнулся, одними губами. «Мне больше нравится мое генеральское звание, леди Марион. Оно не перешло ко мне по праву рождения, и честно мной заслужено». Женщина дернула щекой. По окаменевшему, застывшему лицу пробежала судорога. «О да, вы его заслужили!» Тихо и страшно проговорила она. Безумием было предполагать, что эта женщина чем-то ему поможет. Следовало срочно сменить тему, и Нестор коротко кивнул на стройные ряды воинов, упражнявшихся в борьбе. «Постоянные тренировки. Мне нравится ваш подход, леди Марион». «Я считаю, генерал Леконт, что лучше быть всегда наготове. Нет лучшего залога мира, чем хорошо подготовленная и отлично вооруженная армия противника». Если бы Нестор мог себе позволить, он бы усмехнулся. Определенно, эта женщина могла стать лучшим союзником, но вместо этого стала самым страшным его врагом. «Нельзя все предусмотреть и ко всему подготовиться». Ему хотелось откланяться как можно скорее, чтобы болото этих темных, глухих и неподвижных глаз не затянуло его еще больше. Туда, где выход будет только один и только для одного. Так говорят только лентяи, сменившие жар поединка на тухлую вонь дворцовых интриг. Но ведь вы не относитесь к ним, не так ли, генерал Леконт? Нестор медленно огляделся. К их беседе прислушивались, его реакции ожидали. Лучшие рыцари императорского дворца и воины столичной стражи, они ждали его слов, его ответа на вызов. Капкан был расставлен, и он сам наступил на него. «Конечно нет, леди Марион», — приторно улыбнулся герцог, скидывая свой плащ. «Вы правы. Дворцовые интриги никогда не заменят дружеского поединка. И если потребуется, я готов доказать это на деле. Здесь и сейчас». Марион слегка склонила голову, приподняла бровь, изображая удивление для своих рыцарей, чтобы те знали, это добровольный выбор. Личное желание валлийского генерала попробовать свои силы в поединке. Агрессор — не она. «Как пожелаете». Воины оживились. Для них освободили одну из тренировочных площадок. Нестор мог только порадоваться, что не снимал верные кирасы всю эту чрезвычайно длинную неделю. Возможно, самую длинную в его жизни. Хотя их пребывание в Ренне еще не окончено, и кто знает, что еще припасла для него это. Марион шагнула на песок площадки, дошла до центра, резко обернулась. Меч, вынутый из ножен, как продолжение руки. Взгляд холодный, режущий, направлен на него. «Я вижу, вы без шлема, генерал. Теперь и мне придется отказаться от него». Нестор сокрушенно развел руками. «Не имею привычки ожидать нападения от тех, с кем заключен мир». «И именно поэтому вы не расстаетесь ни с мечом, ни с кирасой», — сухо добавила Марион. Нестор коротко улыбнулся, медленно потащил из-за спины двуручник. «Для этого есть другие причины», — глядя ей в глаза, медленно и уже без улыбки проговорил он. Двуручник описал в воздухе дугу, встретился с рыцарским мечом, ушел в сторону. Нестор и Марион ступали по кругу, медленно, осторожно. Точно под ногами не песок был, уголья раскаленные. Короткий одноручный меч уступал в одиночном поединке мощному двуручнику, но щит в левой руке воительницы уравнивал положение. Марион не могла и не подпускала противника близко, ведь Нестору достаточно сделать единственный выпад, чтобы достать ее. Нестор, в свою очередь, старался не идти на провокации, почти не двигаясь с места, не позволяя себя увлечь в воинский танец леди-рыцаря. Оружие налагает определенный стиль ведения боя, реакцию на противника. Нестор ждал быстрых налетов от вооруженной коротким оружием воительницы, но оказался все-таки не готов. Сделав обманное движение вправо, женщина метнулась вперед и влево, попадая в мертвую зону противника. Пригнулась, ныряя у того под отведенным локтем, и уже на излете, разворачиваясь у него за спиной, царапнула лезвием по подбородку. Нестор зашипел, развернулся, успев тяжело, наотмашь ударить уходящую воительницу по раскрывшейся спине. От удара Марион упала на земь, тут же перекатившись, вскакивая на ноги, подальше от разозленного врага. Царапина почти повторила тот путь, задев подбородок, и первая кровь, его кровь, Нестора Леконта, упала на песок. «Дружеский поединок заканчивается с первой кровью, генерал», — напомнила Марион, тяжело дыша. Он задел ее достаточно, чтобы она не могла стоять с той же легкостью, что и ранее. Боль не давала ей солгать. Она стояла в привычной стойке. Меч и щит в ее руках соприкасались, готовые к защите и нападению. Но раненое тело отказывалось стоять так же ровно, предательски изменяя осанку. «Я прошу у вас милости продолжить поединок, миледи». Голос подрагивал от ярости. Нестор пытался унять гнев и не мог. Она напомнила ему о собственном бегстве с поля боя, когда валийские войска начали отступление. Напомнила всего одним движением, будто говоря: «Вот она, моя метка, мое клеймо на твоем лице, вот оно, и ты, и я знаем об этом. Как пожелаете». Нестор перешел в наступление. Двуручник выписывал длинные дуги, плясал в руках, перескакивая из ладони в ладонь, изматывал порывистыми движениями как его, так и воительницу. Она устанет раньше. Он сильнее, выносливее и не провел все утро в изнурительной муштре новобранцев. Широкое лезвие двуручника свистнуло, рассекло воздух над духом, над головой, под ногами, заставив ее подпрыгнуть, поберечь ноги. Все-таки информатор оказался прав. Нестор Леконт по праву считался одним из лучших фехтовальщиков Валлии. Марион могла только уходить от шквала ударов, пережидая бурю, выжидая момент. Несколько раз герцог раскрывался, несколько раз получилось достать его тычковыми ударами. Не слишком сильно, чтобы не ранить, но достаточно ощутимо, чтобы оставить крупные синяки под толстым слоем металлической кирасы. Марион присела, позволяя лезвию свистнуть над головой, и в тот же миг почувствовала, как лопается бечевка, перехватывающая волосы, и ранее собранные в пучок пряди хлестнули ее по лицу, освобождаясь от плена прически. Она ударила шагнувшего вперед герцога кромкой щита по незащищенным лодыжкам, заставляя того пошатнуться, скинуть меч, встречая удар сверху, перекатиться, уходя от тяжести давления, вскочить на ноги в защитную стойку. Нестор смотрел на рассыпавшиеся по латам тяжелые черные пряди, на запыхавшееся, раскрасневшееся лицо и чувствовал доселе незнакомое, жгучее желание лишить ее власти, этой колдовской, ведьминской власти над ним, лишить ее того, что сводило с ума, избавиться раз и навсегда от наваждения. Перехватив двуручник в защитную позицию, Нестор пошел вперед. В глазах Марион мелькнула тень беспокойства. Герцог шел на нее, но ударить она не могла. Торс валийца был надежно защищен его собственным оружием, и единственное, что она могла делать – отступать. Нестор не собирался ждать. Перебросив двуручник в правую руку, он пошел в наступление. Ударив ногой в край щита, герцог обрушил двуручник на левое плечо воительницы и совсем не удивился, ощутив так близко короткий замах ее меча. Он ждал этого. Он был готов. Перехватив ее правое запястье, он притянул женщину к себе, переходя в тесный контакт. Щит в ее высоко поднятой левой руке удерживал огромный двуручник на весу, сдерживая удар, не давая герцогу воспользоваться оружием. Нестор сам помог ей, разжав пальцы, позволяя тяжелому двуручнику упасть в песок, и поднырнул под щит, плечом удерживая ее отведенную руку в прежнем положении. «Ведьма!» — шепнул он, перехватывая рассыпавшиеся по ее плечу волосы. «Ведьма! Убийца!» — прохрипела женщина, дернувшись вслед за его движением. Полускрытая ее щитом, тесно прижатые друг к другу, они замерли всего на миг, А затем Марион поняла и вскрикнула, попытавшись разжать кольцо. Нестор надавил сильнее, заставляя ее собственную руку держать меч, наклоняя его все ближе, и дернул на себя, отсекая зажатые в другой руке волосы. Кольцо распалось. Марион, вывернувшись, двинула герцога сапогом в колено, заставляя того отшатнуться назад, рухнуть на спину. Нестор тут же перекатился, поднимаясь на ноги, но поединок был окончен. Обезоруженный, но победивший генерал Леконт смотрел на леди Марион. Раненная левая рука безвольно повисла вместе со щитом. Правая по-прежнему сжимала рукоять собственного предательского меча, только что послужившего оружием для врага. Женщина закусила губу, не поднимая на него ненавидящих, блестящих глаз. А у ее ног лежали отсеченные пряди некогда роскошных черных волос.